Филиппийцам, 4 глава. Давайте прочитаем всю главу. «Так, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Я и прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты собрал нас в это утро. Мы хотим прославить Тебя. Мы хотим поклониться Тебе, потому что Ты достоин этого. Ты достоин, Господь, всей славы. И мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Бог. Наше упование – Ты, и наше спасение – это Ты. Господь, мы благодарны Тебе за слово, которое Ты оставил нам, из которого мы можем учиться. И мы просим, благослови, когда мы будем слышать Твое слово, чтобы оно проникало в нас, чтобы оно производило в нас свои действия, чтобы мы могли в своей жизни исполнить волю Твою. И Ты возрадовался бы, когда смотрел на нашу жизнь. Это мы, Отец, просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, друзья, мы продолжаем изучать послание к филиппийцам. Вот и в прошлый раз мы слышали много о тех соревнованиях, которые проходят в жизни людей. Часто мы сталкиваемся с соревнованием, да, спортивные соревнования, они сплошь и рядом, у меня дочка участвует в спортивных соревнованиях, но есть еще соревнования духовных. И если бы этого не было, и не было бы это так важно, то на страницах Священного Писания это не было так отображено, и много говорится о этих соревнованиях, которые есть в духовной жизни. Дима говорил нам о том марафоне, который он хочет пробежать, и мы помним, мы будем осенью переживать за него, когда он побежит. Я думаю, если даже что-то случится, и он не побежит, мы его все равно будем любить таким, как он есть. Вот. Но все-таки Писание нас призывает к тому, чтобы мы с вами бежали, чтобы мы с вами не стояли на месте, чтобы мы совершали труд, который дает нам Господь, чтобы имя Господа Иисуса Христа, оно распространялось по этой земле, чтобы многие люди, которые вокруг нас находятся, они могли бы услышать Евангелие, они могли бы услышать весть о спасении. И это для одних, это послужит во спасение. Апостол Павел так пишет, что для одних это как запах смертоносный. То есть они слышат, они не принимают это в свою жизнь, это для них запах смертоносный. Они знают, что их ожидает погибель, но, несмотря на все это, они идут этим широким путем. А для других это живительный запах, такое приятное благоухание. Мы относимся к тем людям, которые услышали Евангелие и приняли Иисуса Христа как заместителя жертву. Мы приняли то спасение, которое Бог дает нам во Христе Иисусе. И когда Дима читал в прошлый раз, здесь вот в третьей главе говорится об освящении, которое должно быть у каждого человека. И сначала апостол Павел, он говорит о праведности по вере. И он говорит, что я не хочу предстать пред Богом со своей праведностью, с праведностью по закону. Нет, ни в коем случае. Но я хочу предстать пред Богом с праведностью от веры, вот с этой праведностью. Вчера брат, вот мы были на молитве, и брат, он делился своей маме, вот, которая уже в таком печальном состоянии. Она боится, она говорит, что я не знаю, Бог меня, наверное, не любит, Бог меня не примет, вот, потому что я такая грешная. Если по большому счету мы посмотрим, да, Бог не примет тебя. Если ты вне Христа, Бог тебя не примет. Но если ты со Христом, и Иисус является твоим адвокатом, твоим ходатаем, тогда да. Тогда Бог примет тебя в те обители, которые Он приготовил для любящих Его. И апостол, он говорит, что я стремлюсь к почести. Это стремление было у него. И дай Бог, чтобы это стремление, оно было и у нас. Чтобы мы не стояли на месте, чтобы мы бежали. И первые два стиха, они очень, в четвертой главе, они очень взаимосвязаны между собой. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». И когда апостол писал эти строки, и если мы помним жизнь апостола Павла, кем он был, это был фарисей. Это был фарисей, который с язычниками никогда бы не сел за один стол. И вот он и к ним обращается, братья. Это удивительное, что делает Господь в нашей жизни. Что те люди, которые для нас были врагами, или те люди, которым мы питали какое-то враждебное чувство, они становятся для нас братьями. Они становятся для нас семьей. Вчера, когда мы были в интернате, в седьмом интернате, там на Великом Лугу, наша сестра в Господе, она ходит в другое собрание, но мы одно тело. И она говорила об одном юноше. Она говорит, когда я уверовала, он смеялся надо мною, и он говорил такие слова в отношении меня, говорит, вот, боголюбка пошла. И говорит, мне это слово нравилось вообще-то. Действительно, мы с вами боголюбы, мы любим Бога, мы любим Господа. Но прошло время, и говорит, этот парень, он носит рюкзак на своей спине, и там, я не помню точную фразу, но, по-моему, что Бог его отец. Как? Папа. Бог его папа, да. И он теперь свидетельствует миру вот этим рюкзаком и своей жизнью. Вот своими словами он свидетельствует о том, что Небесный Отец является его папой. Очень важно, чтобы мы бежали, чтобы мы стремились. Я недавно встретился со своим другом детства, мы с ним разговорились о том, что было у нас вот тогда, там то, сё. Вот. И он сказал одну такую фразу. Я думаю, это не он придумал, он где-то услышал. Он говорит, что цель – это ничто, но все в движении к цели. И вы знаете, я не соглашался с ним и не могу согласиться и по сей час, потому что я считаю, что цель, которая у нас с вами, она большая, и мы не можем сказать, что наша цель, она есть ничто, а все движение к ней. Конечно, движение, оно нужно, но нужно и понимать, к чему я стремлюсь, что меня ожидает впереди. Мы, естественно, мы понимаем, к чему мы стремимся. Здесь на земле мы странники и пришельцы. Здесь мы в командировке, можно сказать, и испытываем разные такие трудности, которые случаются в нашей жизни. Но мы знаем, что однажды мы придем домой. Однажды мы придем в присутствие Господне. И однажды мы предстанем пред Всевышним. И Он, этот Всевышний, этот Бог, который сотворил все, является нашим Отцом. И Он нас примет. Он нас примет, как своих детей. Когда кто-то возвращается из командировки, или когда там дети приезжают с лагеря, то их родители обнимают. Им радуются. Такая же радость, такое же ликование, такое же торжество будет там, в небесном Иерусалиме. Послание к евреям тоже много об этом говорится, что вот там к торжествующему собору, да, праведников, которые достигли совершенства. Мы еще не достигли того совершенства, мы еще, ну, мы здесь еще на земле ходим, но будет то время, обязательно будет. И мы стремимся, мы бежим. И Иисус, когда Он ходил на земле, Он учил учеников, как поступать. Итак, братья, вот апостол пишет: «Мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, стойте в Господе. Вы приняли Господа как своего Спасителя, стойте в Господе». Ну, а чему же учит нас Господь? Как мы должны поступать? Как мы должны жить вот, ну, здесь, на земле? Иисус в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, Евангелие от Иоанна, 13 глава, Иисус оставил нам заповедь. Он оставил нам новую заповедь. 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». В 15 главе, 17 стих. «Сие заповедую вам. Да любите друг друга. Из того узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Если между вами не будет вот этой зависти, если между вами не будет вражды». И я это говорю не в отношении только вот нашего собрания, где мы собрались, и где мы можем как-то друг к другу снисходить, где мы можем любить. Мы раз там или два раза в неделю встречаемся, и мы можем вот снисходить друг к другу. Но это относится и к тем, которые немного не похожи на нас. Сестра, которая, с которой мы вчера познакомились, она ходит в Пятидесятническую церковь. И она говорит: вы знаете, мы приходим к пониманию того, что нам, верующим, не нужно, чтобы мы друг на друга говорили плохие слова, чтобы мы там что-то там обзывали друг друга. Этого не нужно. И действительно, так не нужно поступать, потому что мы одно во Христе, мы братья и сестры. И мы с вами понимаем, что где-то мы с вами ошибаемся, где-то мы с вами поступаем не так, где-то мы промазываем, делаем промахи один за другим. Но несмотря на это, Бог, наш Отец, Он любит нас. Как мы любим своих детей, но Господь, Отец Небесный, Он гораздо больше любит нас. И в этой церкви, в Филиппах, были проблемы. И были две женщины, вот умоляю Эводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. И какая-то была проблема. Может, это с доктриной было связано, потому что перед этим апостол, ну, много говорит вот о там движении, об этом стремлении, вот, о усовершенствовании, об освящении. Может, это. А может, какие-то личные были вот неприязни у этих двух женщин. А может, эти женщины против кого-то еще были. Это мы можем просто так, ну, представлять, вот, мыслить об этом. Но была проблема. И это не украшало Филиппийскую церковь. И он призывал, чтобы не было это, чтобы в вашей церкви так не поступали. Учитесь любить, учитесь снисходить друг к другу, учитесь прощать, как Господь Иисус простил вас. Дальше третий стих говорит о благовествовании. «Эй, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Благовествование – это очень важная часть каждого верующего человека. И не обязательно быть великим евангелистом, там, или Билли Грэмом, или Бонки, но как важно, чтобы там, где мы находимся, на наших местах, мы могли бы сказать людям о спасении через Иисуса Христа, о спасении, которое Бог желает дать человеку. Это важно, чтобы мы могли найти момент, нужный момент, когда мы могли бы засвидетельствовать этим людям о великой любви Божией. И когда мы смотрим на тех людей, на тех мужей Божьих, которые прошли перед нами, допустим, возьмите Мартин Лютер, да, другие, там того же Билли Грэма, Бонки, да, мы видим, да, имена такие, ну, как бы, ну, великие, звучные, они во всех на устах, но мы понимаем и то, что были те люди, которые вообще незаметные, которые, о которых мы ничего по существу не знаем, но без этих людей они бы не могли совершать дело Божие. Мартин Лютер не смог бы перевести Библию на немецкий язык, если бы возле него не были бы люди верные, которые оберегали его, которые поддерживали его в трудных моментах. Билли Грэм и Бонки, они не могли бы благовествовать в Африке, они не могли бы благовествовать в Европе, если бы не были те люди, которые жертвовали на это. Если бы не были те люди, которые ходили и приглашали других на собрание, которые звали бы их в собрание, где бы они могли услышать Слово Божие. И поэтому, когда идет благовествование, нужна помощь. Когда братья и сестры едут там куда-нибудь в интернат, то им нужна помощь. Нужна помощь в молитве. И нужна помощь так, может где-то что-то помочь. И может это не видно для других, но это важно. И слава Богу, что в нашей церкви есть те, которые помогают. Может этот труд, он для кого-то незаметен, и кто-то этого не видит. Но вы знаете, кто видит? Видит наш Отец. Наш Бог, Он все видит. И перед Ним пишется памятная книга о тех, которые боятся Его, которые любят Его, которые уважают Его. Я имею в виду, когда боятся, это не какой-то панический страх, а в хорошем смысле этого слова. Вот, потому что страх Господень, начало мудрости – это страх Господень. Уважение Бога – это мудрость. «Радуйтесь всегда в Господе», 4 стих. И еще говорю, радуйтесь. Когда мы благовествуем миру, то обязательно будем сталкиваться с радостью. Ну, будет и печаль, конечно, но будет и радость. Когда мы видим, что когда люди обращаются к Богу, это радость. И радость в Господе, она всегда есть. Радость – это плод Святого Духа. Радость – это не значит быть счастливым. Это совершенно другое. Это больше, нежели просто счастье. Радость, вот если мы возьмем в Деяниях, возьмите, вот когда апостолов их привели в Синедрион, им нужно было дать отчет о своем уповании. И они свидетельствовали об Иисусе Христе. Потом в Синедрионе там произошел разговор, вот, и апостолов побили. Их побили и выгнали. И вы знаете, когда они вышли, они радовались. Казалось бы, как, получил синяк, кто-то тумака там получил, да, и выйти и радоваться. Чему? Ну, мы читаем в Деяниях, что когда они вышли, то не радовались за то, что получили вот это бесчестие за имя Иисуса Христа. Эта радость наша, она не зависит от каких-то внешних обстоятельств, но радость наша, она от Господа. Мы с вами дети Божии, Господь в нас, все 24 часа, и это является радостью. И еще мы можем радоваться о Его любви, когда мы понимаем, что Отец Небесный меня любит, как Иисуса. Я этого не заслуживаю. Я этого недостоин. Это вселяет радость. Как? За что? Не за что. Но Бог любит нас именно вот такой любовью, которую мы не можем заслужить. И когда человек начинает это понимать, когда человек начинает понимать, что ему дается спасение и благодать не по его делам, не по его заслугам, он начинает радоваться. Ну вот мама нашего брата, она еще до конца не понимает этой благодати. И дай Бог, чтобы она действительно могла осознать, что да, она не может устоять перед праведным судом Божьим, что только если она возложит свое упование на Иисуса, то тогда да, тогда она может вздохнуть свободно и скажет, слава Богу, я приду домой, и Бог меня примет лишь потому, что Иисус заплатил за меня, лишь потому, что Иисус, Он является моим Спасителем. Когда мы сталкиваемся с благовестием, и я уже говорил, что есть люди, которые незаметны, тоже об этих великих людях, о которых я говорил. Но Писание нам говорит об одном человеке, это интересное, в Откровении Антипа. И Господь говорит, что был умерщвлен, верный мой свидетель Антипа. И история, по крайней мере, я не читал в истории христианства об этом человеке, об Антипе. Но мы видим то, как отзывается о нем Господь. И мы знаем то, что Антипа, он сейчас в небесном Иерусалиме. Его имя записано в книге жизни. И он в небесном Иерусалиме. Он радуется со святыми, которые познали спасение, которые приняли Господа Иисуса Христа. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Когда мы говорим о кротости, то невольно антоним такой поднимается. Это кротость, это гордость. Это тот грех, это тот первый грех, который вообще был во вселенной, когда возгордился Люцифер. Гордость и кротость. Это два противоположных полюса. И если Люцифер, он хотел быть подобным Всевышнему, он говорил, поставлю свой престол выше звезд и буду подобным Всевышнему, то мы, когда смотрим на Иисуса Христа, он говорит, что я круток и смирен сердцем. Я кроток, и вы можете приходить ко мне и иметь этот покой, который вам никто не может дать. Кротость нашего Господа Иисуса Христа. И Господь хочет, чтобы мы, как Его дети, тоже были кроткими, чтобы у нас не было вот этой гордости и заносчивости, чтобы у нас не было какого-то возмездия, если кто-то нам делает какое-то зло, чтобы у нас не было, что мы хотим кому-то отомстить. Пусть Господь нас сохранит от этого. И чтобы мы тоже были кроткие. Вот. И кротость — это не означает, что от нас могут каждый человек вытирать ноги. Нет. Мы, когда читаем о Моисее, о муже Божьем, да, то мы читаем, как он поступал в разных обстоятельствах. И когда дело касалось каких-то духовных вещей, он, конечно же, становился на сторону Божью. Он очень обличал израильский народ в том, как они поступают неправильно. И он огорчался, он очень-очень болел за свой народ. И мы читаем о том, что это муж, это кратчайший человек, Моисей кратчайший человек. Вот. Мы читаем, но в то же самое время читаем, что он убил двух людей. Мы читаем о том, что он разбил скрижали, те скрижали, на которых были заповеди Божьи. Но Бог говорит, что это кратчайший человек. Вот. И да, вот когда касается чего-то такого, да, духовного, то мы должны становиться на защиту Слова Божьего, на защиту истины. Вот. По-иначему, конечно же, нельзя. Когда я вот по поводу благовестия, ну, благовестие, и, может быть, это тоже относится как к любви, к братолюбию, я разговаривал со своим другом, и он сначала как-то так с неуважением ко мне, так, ну, типа, сектант, там, то, сё. Потом он начал рассказывать о своем друге. У него друг с Украинской православной церкви. Вот, и он ему очень понравился. Как личность, вот как человек, он ему очень понравился. И Андрюха, он говорит, я там, он бизнесмен такой. Он говорит, я там жертвовал тогда на церковь, давал ему. Вот, все нормально. А потом он умер, этот батюшка. Я говорю, ты знаешь, Андрюх, говорю, Слово Божье говорит о том, что если человек не родится свыше, то он не сможет увидеть Царство Божьего. Должно родиться свыше. Он говорит, так я что, нет? Я говорю, то, что ты говоришь, и то, что я слышу и вижу, говорит о том, что ты не спасенный. Ты не знаешь Господа. Он сидит, ругается там на всю. Я его не останавливаю. А потом ему говорю, да что я? Он говорит, я не спасенный. Да, говорю, Андрюха, ты не спасенный. Но я тебе советую одно. Если ты уважаешь этого человека, я не приглашаю к тебе к нам в собрание, но поедь туда, в тот храм, и купи себе Евангелие. Купи себе Слово Божие и начни читать Слово Божие. И тогда, через время, может быть, когда мы с тобой встретимся, мы редко встречаемся, ну, там, может быть, раз в год, а может быть, и того реже. И когда ты скажешь, Паша, я православный, но я верю в то, что когда приду на небо, Иисус мой защитник, я скажу, что ты мой брат, мы с тобой одно. И вот на такой, знаете, на такой мажорной ноте, можно так сказать, мы с ним расстались. И теперь выбор стоит за ним. Я ему засвидетельствовал. Засвидетельствовал о любви Господней. И я сделал свой отпечаток в его жизни. Как он поступит? Как он откликнется на зов Божий? Он будет читать Слово Божие, если, конечно, он захочет этого. Он будет читать и будет принимать решение. Стать на путь Божий или оставаться в темноте. И это самый важный шаг. Вот представьте два лагеря. Вот в лагерь Божий и лагерь сатаны. И человек, он мечется и не знает, куда ему приткнуть. И, в принципе, это такое возвышенное искание, потому что оно относится к вечности. И где будет человек? Или он будет другом Богу, или он войдет в родство с бесами и будет слышать всю вечность проклятия. Где он будет находиться? Недавно, вот я когда был в селе у родителей, и мне позвонил мастер с работы, и он спросил, Паша, ты будешь на похоронах? Умер Саша. Я так, ну, кто там? Ну, Саша, который водитель автобуса с работы. Ему не было еще 50 лет. Я потом говорю, что ж случилось? Да, говорит, поехали на море, там шашлык, то все там. Ну, вроде как сердце. Я уже когда вышел на работу, после выходных вот этих длинных, то начали уже проясняться там обстоятельства. Оказывается, они поехали действительно на выходные на море, делали шашлык. И вот он сидел со всеми вместе, ел шашлык. И он удавился шашлыком. и он умер. Представляете, как, ну, как банально, да? Как просто. Он кушал шашлык и удавился, и умер, да? И этот человек, он ехал на море со своими друзьями, со своим начальством, там был замначальника цеха, там вот они ехали на море, и не знали, что это последний его путь. И никто не знает. Ну, может быть так, Господь открывает кому-то, но по существу мы не знаем, когда, когда мы закончим наш земной путь. Но важно, чтобы мы его могли закончить с Господом Иисусом Христом. Поэтому для нас, верующих, Бог призывает, чтобы мы двигались, чтобы мы спешили делать добро, чтобы мы могли говорить людям о спасении. Где находится этот человек сейчас? Он не исчез. Он не перестал существовать. Он пред Богом будет давать отчет. И мы когда читаем, помните, да, когда человек пришел на пир не в брачной одежде. Когда человек приходит со своей самоправедностью, то конец этого человека – это погибель. Иисус говорит, что там будет плач и скрежет зубов, когда человек приходит в присутствие Божие без Христа, со своей праведностью. Где этот человек? Одна минута, да? И он в вечности. Что отделяет человека от спасения? И мы читаем в книге, в Слове Божьем, что жизнь и смерть во власти языка. И ты можешь себе избрать одно или другое. Ты можешь воззвать к Господу и получить прощение. И ты можешь оставаться в своем печальном состоянии. Где ты сейчас находишься? Может, человек может ходить многие дни, многие воскресенья, он может ходить в собрание Божие и так оставаться неспасенным. Так не обратиться к Богу, не попросить у Него прощения. Оставаясь, может быть, на вот этой, он считает, что он является где-то на вот этой золотой серединке. Но золотой середины нету. Нет. Золотая середина – это территория дьявола. Но очень важно находиться на территории Божией. И дальше, когда мы читаем 6 стих, не забудьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Молитва. Это та важная часть верующего человека, которая должна пребывать. Молитва – это как дыхание христианина. И мы читаем вот в Откровении о Фимиаме, да, и это молитва святых. Молитва. И если ты еще не бежишь, если ты где-то еще не участвуешь в этих соревнованиях, вот, то молись, чтобы Бог тебе открывал. Что ты можешь делать? Чем ты можешь благословлять братьев и сестер? Чем ты можешь благословлять этот погибающий мир? В том или в другом? Если ты еще этого не знаешь, то, конечно же, молись. Приходи в субботу на молитвенные собрания. Вот. Если ты участвуешь в жизни церкви, спрашивай, что, может быть, нужно сделать. И, вы знаете, Бог будет давать радость. Будут трудности, не будет, может, желания вставать утром, может, не будет желания, плоть, она такая, она избалованная, она не хочет что-то делать. Но когда ты сделаешь что-то, ты будешь радоваться. Потому что Дух Святой, Он будет наполнять тебя, Он будет переполнять тебя. Стремитесь. Апостол говорит, стремитесь. И дай Бог, чтобы это стремление, оно было у нас до конца. Когда придет, может быть, вот у нас последний день, и мы скажем, что да, слава Богу, я прожил свою жизнь. И помни, вот можно открыть второе послание Петра, первая глава, где апостол говорит об освящении каждого верующего человека. С 3 стиха прочитаем. Второе послание Петра, первая глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Апостол считал, что они знают это, но он опять и опять он им напоминает об этом. И я вот, когда читаешь о тех людях, которые прожили жизнь для Господа, и когда заканчивалась их жизнь, то они не боялись. Они не боялись того, что их ждет смерть. Они смотрели на смерть, как на избавление от этого, вот этого немощного тела, потому что они знали, что... И апостол Павел, он тоже хотел, говорит, я желаю разрешиться, да, и быть со Христом. Он желал освободиться от этого тела и быть в присутствии Божьем. И вы знаете, когда человек, он бежит для Господа, когда он совершает труд для Господа и приходит в последние его дни на этой жизни, то это благословенные дни. И он радуется, потому что он идет домой. И один брат, он Каргель, он говорил такие слова одной женщине, когда уже он старый был. И одна женщина, она ухаживала за ним, приходила, ухаживала. И он говорит, ты завтра придешь, а меня уже не будет. Я уйду. Она говорит, так может быть не остаться? Нет, говорит, не надо. Ты придешь, а меня уже не будет. Я уйду домой. Вот примерно такие слова. И у него не было никакого страха, какого-то сожаления, потому что он знал, куда он идет. Когда апостол Павел, он смотрел на свою жизнь, он говорит, что я веру сохранил, да, течение совершил, и теперь готовится мне венец. Теперь готовится мне награда. Дай всем, которые бегут, будет эта награда. Дай Бог, чтобы мы с вами бежали именно так. И откроем опять послание к филиппийцам. Откройте вторую главу. 15 стих прочитаем. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Вы являетесь светилами. Все мы, вот, верующие, являемся в этом мире светилами. Этот мир – это тьма. И мы являемся светилами, потому что мы можем говорить о свете, мы можем говорить о спасении, о Спасителе. Вот представьте себе темное небо и звезды на этом темном небе. Вот подобное в жизни верующих людей. Мы с вами находимся в темноте, но мы можем отдавать свет, который мы имеем от Господа. Мы можем говорить людям о любви Господней. Пусть Господь даст нам силы совершить этот путь, пробежать этот марафон и войти в Его присутствие и поклониться Ему, снять венцы и сказать, Господь, только Ты достоин всей славы. Если бы не Ты, у нас бы не было никакой надежды. Ему слава. Господь, мы благодарны Тебе за Твое снисхождение. И мы, Господь, желаем исполнить волю Твою. Мы хотим бежать. И бежать не просто так, но хотим, чтобы Твои планы осуществились. Помоги нам в этом, Господь. И мы просим Тебя, Святой Дух, чтобы Ты наполнял каждого из нас. Помоги, Боже. Помоги нам, чтобы Твое Слово, оно действовало в нашей жизни, в наших сердцах. Чтобы мы любили друг друга. Чтобы мы любили наших братьев и сестер, которые, может быть, немножко не так мыслят, не так понимают, но помоги нам в этом. Господь, помоги нам любить этот погибающий мир и свидетельствовать им о Твоей любви и о Твоей милости. И, Господь, мы просим о том, чтобы в каждом дне Ты посылал нам тех людей, которым бы мы могли рассказать о Тебе, о спасении и о Твоей великой любви. Это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.